что их купец Самсонов говорили ей самой со всей ее откровенностью, что это дело будет весьма неглупое, и притом смеялись. А они сами умом очень неглупые-с. Им за глыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать-с. Так вот теперь это взямши, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам-с, с братцем вашим, Алексеем Федоровичем, уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, ни рубля-с, потому что Аграфена Александровна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевестись».